и Боба не пропускал ни одного воскресенья. В маленькое подсобное помещеннице можно было попасть через зал, а можно и через черный ход. Черный ход со двора для совсем своих. Там, в каморке, со сладким пыльным книжным запахом, образовался то ли клуб для желающих потрепаться за жизнь, то ли маленькое такое казино по-советски. В комнатке на первом этаже за железной дверью играли в карты. Разные люди бывали. Некоторые из игроков в последующие годы улыбались Бобе с экрана телевизора. Он с ними не садился никогда. Откуда-то было в нем стойкое опасение – нельзя. Да они и держались особняком. Такие, как Боба, молодые книжники, назывались у них дети, и с детьми старались не играть. А вот кто из них сегодня выиграет, он почти безошибочно мог предсказать, откуда-то знал. А со своими книжными Боба иногда играл, но очень осмотрительно. И как-то само собой получилось, что его Бобина игра в итоге шла не на деньги, а на интерес. В этот воскресный день играть с детьми, Бобой и его приятелем, уселся знающий весь город книжник с 20-летним стажем, Павел Андреевич по прозвищу Шпион. «Шесть пик!» — выглянул из-за карт Павел Андреевич. «Ребятки, у меня одно интересное предложение». «Я пас», — ответил Боба. Ответил на шесть пик, а не на предложение, которое в количестве от трех и более не переводились у Павла Андреевича никогда. «Пас», — повторил Бобин приятель. «Играю семь треф». Павел Андреевич на секунду задумался. «Так вот, есть тут один человечек из приближенных. Я с ним давно дела имею. Через него можно получить в аренду ДК «Юность». Аренда копеечная. Кстати, чей ход?» «Павел Андреевич, кто спрашивает, тот и ходит», — отозвался Боба. «Я пас». «А нафига он нужен, этот ДК?» — усмехнулся Бобин приятель. «Я вестую. Играем стоя». Боба молча пошевелил губами. ДК «Юность» был по-советски нелепым, с колоннами и огромным холлом, уставленным фикусами в катках. «Ходите, Павел Андреевич», — велел Боба и вдруг добавил. «Я бы взял». «Ты не катишь?» — отозвался шпион. «Человечек мой не терпит никаких там кацманов, гольдманов. Фамилию Любинский в момент просечет. К тому же... там надо будет сказать большое человеческое спасибо, а у тебя на это нет. Судя по лицу Павла Андреевича, кто-то из его очень близких родственников и сам носил фамилию неугодного типа. Поэтому Боба не обиделся, а спросил только. Как скоро надо решить вопрос? Вчера. Он никогда не откровенничал об этом, а сейчас, наконец-то, расскажет самой Маше, как ему тогда было страшно. Той ночью, закрывая глаза, он думал, вот я, Боба Любинский, а вот совсем чужие слова, аренда, документы, подписи. Все это просто дикость. Именно так он тогда и думал, дикость, ведь это совсем иное качество, нежели поторговывать книжками. Когда ты не перестаешь быть Бобой Любинским, живешь сам с собой и сам от себя зависишь. Аренда, документы, подписи — все равно, как вылезти в большой мир из теплого гнездышка. И ведь не все же созданы, чтобы стать большими, сильными мужчинами. Сейчас он расскажет Маше, как в этих ночных метаниях он попеременно... то был взрослым, отцом Сони, то сидел у окна маленьким толстым мальчиком с больным горлом, обмотанным пушистым шарфом, смотрел на бегающих во дворе мальчишек. Возможно, они плохие, эти мальчишки. Он ведь уже избавился, сам избавил себя от того толстого мальчика.